где слушали слова Христовы и даже приобщались к крови и телу Христовых, изрыгают злые и недобрые слова своим ближним. А сколько среди нас таких, чьи уста ничем не ограждены, но беспрестанно, без умолку говорят, болтают и болтают с утра до ночи. И, разумеется, в этой болтовне бесконечное множество слов пустых, праздных, злых. Но сам Господь Иисус Христос сказал нам: «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься». Люди подлинно благочестивые, всегда глубоко сосредоточены, пребывают в самоуглублении, смотрят в свои сердца. Болтливые же уста не только без конца пустословят, но и изрыгают яд аспидов. Ядовитые слова осуждения, клеветы и сплетен – отвратительных ругательств. А Господь Иисус Христос строго запретил любое, даже наименее грубое бранное слово. Если кто скажет брату своему «рака», то есть пустой человек, тот подлежит суду Синедриона, а кто скажет «безумный», тот подлежит гиене огненной. Видите, какое безусловное требование чистоты нашего языка предъявляет нам Господь Иисус Христос. К сожалению, много среди христиан людей злоречивых, много злословящих ближних своих. А святой апостол Павел, говоря о тех, кто не наследует Царства Небесного, о ворах, прелюбодеях, идолопоклонниках, ставит в один ряд с ними и злоречивых. Злоречивые Царствие Божие не наследуют. Если мы даже внимательно и строго воздерживаемся от самых отвратительных ругательств, от самых гнилых слов, от осуждения ближних, от клеветы и сплетен, то все мы повинны в пустословии. Мы пустословим всегда, всюду и везде. А вот что говорит святой апостол Павел Тимофею: «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания. Непотребного пустословия удаляйся», то есть запрещает ему даже присутствовать при всяком пустословии. А что такое прикословие лжеименного знания, от которого апостол Павел предписывает Тимофею удаляться? Это те споры, которые так охотно ведут о всех священных предметах люди, считающие себя авторитетами в этих вопросах, считающие себя высокообразованными, которые на самом деле совершенно пусты в духовном отношении. Празднословие и пустословие глубоко опустошает душу. Мы тяжко вредим себе не только тогда, когда сами произносим слова гнилые и пустые, но и тогда, когда слушаем подобные слова, исходящие из чужих уст. Много есть любителей послушать сплетни, клевету и наговоры на своих ближних. Они также повинны перед Богом,